Алло. А, да, здравствуйте. Здрасте. Дарья Сергеевна, хорошо меня слышите? Да. Звонок вам поступает из Совкомбанка. Меня зовут Игорь Витальевич, специалист департамента судебных взысканий. Фамилию сразу Дарья свою Сергеевна. назовите. Зотов Игорь Витальевич. Ага. Дарья Сергеевна, звоню по вопросу вашей задолженности. По карте рассрочка ЛВА 11100 рублей вынесено судебное решение. Требование банка до 31 числа оплатить этот долг. Вы по какой причине законное решение суда не выполняете? Потому что его еще нет. Ну как нет? Сейчас я проверю информацию, я вам подробно расскажу. Давайте. Вы хотите сказать, вы судебный приказ отменили, правильно понимаю? Я хочу сказать, что после судебного приказа вы обратились с исковым заявлением. Да, 15.04. Да, было вынесено заочное решение. И вот до сих пор еще идет апелляция. Апелляция. Вы апелляцию подали, правильно понимаю? Конечно. А то есть в добровольном порядке вы отказываетесь от оплаты, правильно понимаю? А по решению суда это не в добровольном порядке? Ну, вы в суд обратились за денежными средствами, за картой рассрочка? Ой, ну это так глупо. У нас все спорные конфликты решаются в суде. Вы деньги потратили, правильно? Поиск Хом вы покупали. Что вы купили в Поиск Хоме? Какая разница уже? Суд идет. Вы деньги потратили, сейчас в добровольном порядке отказываетесь от оплаты. Да, да, я жду, когда приставы начнут. У меня ваша позиция на номера телефонов ваших родственников продиктуйте, пожалуйста. Нет. Дарья Сергеевна, ваша начальница, сможет вам помочь с оплатой этого долга? У меня нет начальника. Ну как, вы у нее работали, у Дарьи Сергеевны, когда брали карту рассрочек ЛВА. Вы дурной, я Дарья Сергеевна. А, извините, это да, я индивидуальный предприниматель. А у вас ИП. А вы сейчас работаете официально трудоустроены? Я ИП. Вот что такое глупое, я не пойму. Ну, то есть до сих пор у вас ИП действует, то есть у вас бизнес, правильно понимаю? Да, да. Я вас понял. Дарья Сергеевна, вы понимаете, в дальнейшем, так как вы сейчас официально не трудоустроены, если банк обратится... Я официально трудоустроена, я ИП. У меня есть расчетный счет, на который идет доход. Вы глупый, что ли? Я вас услышал, Дарья Сергеевна, в таком случае мне ваша позиция ясна, в таком случае ваши действия будут расцениваться как отказ от выполнения своих кредитных обязательств. Это вы понимаете, да? Поназванивают дебилы какие-то. Да, да, да. Дополнительный номер телефона, как мы с вами можем связаться, продиктуйте, пожалуйста. Нет, не продиктую. По какой причине? Не обязана. И адрес регистрации фактического проживания с ферием вашей продиктуйте, пожалуйста. Не изменился. Не изменился. А кто проживает по адресу регистрации? Я проживаю по адресу регистрации. Вы одна живете? Да какое это дело? Тебе какое дело за это? Супруга есть у вас? Супруга? Супруги у меня нету. Супруг есть у вас? Это не твое дело. Номер телефона вашего супруга в таком случае продиктуйте, пожалуйста. Зачем? Может, он вам поможет с оплатой этого Нет, долга. Не поможет. Если вы самостоятельно не можете закрыть Я не хочу вам ничего закрывать. Вот как пройдут все суды, если суд скажет, да, что я вам услышал. Должна. Занимайтесь активным поиском денежных средств. Мне не надо их искать, дебил. До свидания. Дебила кусок, не надо мне их искать. Ты мозги До лучше свидания. Свои разоши. У мамы дай мне номер своей мамы, я спрошу, куда она мозги да, свои просрала. Номер телефона вашей мамы продиктуйте, пожалуйста. Ты вот мне своей мамы продиктуй, я спрошу, почему Но она аборт не сделала. Нету долгов. Да таких, как ты, надо было в детстве душить еще. Чтобы вот такое вот недоразумение не выросло. Вы мне угрожаете? Я говорю, как было бы хорошо. Ну, это уже не вам решать, Дарья Сергеевна. Ну, вот и не тебе решать, как мне платить. До свидания. Давай, отползай в нору. Мозги иди собирай свои, остатки, что там у тебя осталось. Если что-то было, как... Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок из Сбербанка, специалист Чегодайкина Наталья Николаевна. Телефонный разговор у нас с вами записывается. Подскажите, пожалуйста, я могу услышать Елену Витальевну? Что вы хотели? Это вы, да? Верно я поняла? Да. Я вам звоню из-за дела судебно-исполнительного производства по вашему потребительскому кредиту. Елена Витальевна, документы банк подал в суд, и сейчас на данный момент мы ожидаем решения суда. Вот у вас сейчас сумма пока чисто по потребительскому кредиту 271 250 рублей. Вы готовы в течение 5 дней самостоятельно закрыть данный долг? Нет, ждем решения суда. Ну, решение суда у вас и будет. У вас уже по кредитной карте уже исполнительное производство. Ну и что? У вас, ну, у вас тоже было решение суда. Вы решение это суда ожидаете для какого момента? Ну, чтобы списывали зарплату. Зарплаты списывали? Да. Так у вас же уже списание происходит. Ну и что? Вам недостаточно? Лена Витальевна, нет, недостаточно. Вы же сами... Это говорите, ваша проблема. В эти 50% у вас ходят все ваши долги, поэтому да, вас это не да. устраивает. Это ваша проблема. Так нет, Елена Витальевна, это ну ваша так позвоните приставу и скажите, меня не нас не устраивает, что вы списываете по 50%. Так попробуйте. Ну так попробуйте надавить на пристава. Да причем? Вы законодательство-то Российской Федерации не знаете, что 50%, больше 50% не имеют права списывать? Да, я в курсе. Как мы будем настаивать и больше списать? Ну, если вас не устраивает, это ваши проблемы. Так будет опись имущества. Ну, вперед и с песней. Ходатайствуйте приставу на обеспечение иска. В чем проблема? Что вы от меня хотите? Лена Витальевна, а вы почему позволяете так со мной разговаривать? Потому что вы сейчас звоните и вымогаете у меня деньги. Нет, вам, не вам видите ли, недостаточно того, что пристав удерживает и вас и вам перечисляет? Лена Витальевна, я... Вы присесть хотите по уголовной статье за вымогательство? Давно так, вот, грибы не собирали в Мордовии. Поедете. Лена Витальевна, я ваш разговор в отдел безопасности передам. Да мне насрать. Хоть президенту хорошо. Передайте этот разговор. Что будет-то? Мне сейчас что, надо что обосраться будет? И заплатить, что ли? Я не пойму. Вам 45 лет, а вы вот так вот выражаетесь. У вас дети ну есть, что? Вы какой пример-то показываете? Прекрасный пример показываю. А, то есть вы можно брать чужие деньги? Конечно, конечно. У меня гордость такая растет. Она с вами еще, знаете, как разговаривать будет? Ушки завянут. Ой, ваши. Я думаю, что ваше воспитание на высшем уровне. Отлично, я рада, что вам нравится. Хорошо, проживаете также по адресу? Звоните с официального номера телефона, и будем с вами мои персональные данные А зачем? Обсуждать. А с какого официального? С какого официального? Тот, который указан у нас в договоре, либо на вашем сайте. Вы... А в договоре вы видели, что это на входящие звонки указано? Да мне насрать. У вас 230-й федеральный закон запрещает так. вам скрывать ваши номера. Вы сейчас с какого номера 200... звоните? Хорошо. Назовите смотрите, мне. Я вас уже... Елена Витальевна, 230-й закон, статья 7, пункт 9. Кредитору для телефонных переговоров разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором и оператором связи. Хорошо, назовите мне номер телефона, с которого вы звоните. По 152-му федеральному закону о по 152-му федеральному закону о персональных данных вы по моему первому требованию обязаны мне назвать фамилию, имя, отчество, должность вашу, организацию, номер оператора по обработке персональных данных, адрес фактического местонахождения и номер телефона, с которого вы звоните. Не юридический, а фактический. Как у... Елена Витальевна, фактически адрес... Закон открываем и читаем. Если вы хотите по закону открываем. Поговорить, открываем. То открывайте закон и читайте. В жопу его себе засуньте. Он вашу Хорошо, деятельность я... регулирует, а не мою. Естественно. Ну а и у вас все. Личный закон есть? Да, есть. Ну, хорошо, я вас услышала. Лучше бы поняли. Добровольного погашения. Будем решать вопрос на основании 382 статьи. О, отлично, я тогда вообще забуду о существовании этого долга. Не продажа, а переуступка права требования. Вы привыкли там у себя на рынке купить, продать. Это... Лена Витальевна, вы разве не на рынке работаете? Нет, не на рынке. Ну, как это не на рынке? Психолог – это рынок. Психолог – это рынок. Ты дура, что ты несешь, идиотка? Лена Витальевна, ну я тебе сейчас такую знаете, психологическую консультацию тебе, дам, что ты тебе, загнешься там. Елена Витальевна, если вы были бы психолог, вы бы не позволяли себе вот так вот разговаривать с людьми. Поэтому если бы, думаю, да как бы... психолога – это не ты что хотела, курица? Все, отказ зафиксировала. Давай отползай в нору. Ты меня уже раздражать начинаешь, идиотка. И что дальше? Давай, пока. Сливайся. Давай, пока. Пока. Алло. Здравствуйте, меня зовут Ускова Юлия Витальевна, специалист Сбербанка России. Вероника Сергеевна, я могу услышать? Да, слушайте. Здравствуйте, Вероника Сергеевна. Звонок вам поступает в управление позднего сбора проблемной задолженности. Наш с вами телефонный разговор записывается. В Сбербанке у вас имеется кредитная карта, дата открытия 17 декабря 2013 года. Задолженность по счету 46 дней. Сумма к оплате на сегодня составляет 8120 рублей. В связи с нарушением кредитного договора по 307 статье ГК РФ банк возлагает на вас обязательства гранты МакТостером в ближайшие сроки. Да. Крайний срок по платежу это сегодня-завтра. Оплату каким образом будете производить в рамках данных сроков? Никаким. На каком основании отказываетесь? Не хочу я вам платить. Вы понимаете, что вы в любом случае будете погашать все имеющуюся задолженность банк? Вам данная сумма не прощает. Ага. Вам вправе передать данное дело на взыскание в коллекторское агентство по 1005 статье ГК РФ. Я сейчас должна обосраться и заплатить, что ли? Не понимаю. Здесь вам надо взаимодействовать с сторонней организацией. Ну и что? Вы можете делать что угодно, Вероника Сергеевна. Это ваша фраза. Ну и что? Ваше желание. Банк также вправе передать данное дело в суд по 310 статье, где дополнительно будут начислены все судебные издержки. Угу. Удачи в суде. Оплата. Да, да, да. Я поняла вас. Не забывайте, пожалуйста, о том, что банк вправе продать ваш долг в коллекторское агентство. Не продать, а переуступить право требования. Продают рыбу на рынке. Вы же деловой разговор ведете. Что вы как торговка рыбой? Вы про себя сейчас так говорите? Про вас я так все сейчас говорю. Все данные оскорбления, они озвучиваются. Еще один сахар, можно? Вам лично. Ну, правильно, вы же говорите продать. Я говорю переуступить право требования. Говорите грамотно. Вы сотрудник Сбербанка. Вероника Сергеевна, самого вы можете крупного учить банка. Своих детей, если они имеют... Мои дети умные, в сейчас отличие от вас. Вы показываете уже свою невоспитанность. Ну все, бросайте трубку в истерике и давайте прощаться. Мне разговор с тупыми людьми не приносит никакого удовольствия. В истерике, возможно, вы бросаете трубку. Я трубку никогда не бросаю, Вероника Сергеевна. Я никогда не бросаю трубку вообще. Замечательно. Вопрос с оплаты до завтра, до конца дня. Вы готовы вообще решать это? Нет. Туго доходит, я не пойму. Да, вас, возможно, поэтому вам задается повторный вопрос. Просто вы с первого раза не поняли и решили уточнить. Каким образом планируете выходить из данной Никаким. Ситуации? Никаким. Я не платила, не плачу и платить не буду. Вероника Сергеевна, данный разговор записывается, информация будет предоставлена в суде. Ага. В ближайшее время. В гражданских процессах записи разговоров не несут никакой юридической силы. Эта запись должна быть инициирована судом и правоохранительными органами. И вам, прежде чем предоставить эту запись в суд, нужно провести фонетическую экспертизу, чтобы доказать, что вы сейчас именно со мной разговариваете. Если вы чего-то не знаете, не говорите об этом. Банк найдет способ. Вы настолько глупы, что читаете просто скрипт, даже не вдумываетесь в то, что вы читаете. Нищают кадры в Сбербанке, нищают. Уже всех подряд туда берут. Кривых, тупых, косых, глухих. Все уже в Сбербанке. И зачем вы микрофон отключаете? Если вы закончились, попрощайтесь. На остановке на трамвайной. На текущую дату, крайний срок по оплате, который банк вам все-таки готов предоставить. Мне не нужны никакие сроки. У меня нет никаких финансовых трудностей. Возьмите, пожалуйста. Если у вас нет финансовых трудностей, тогда почему оплату не Потому производите? Потому что я не хочу вам платить. Потому что я забила на ваш банк. Хватит на мне наживаться. Если что-то не устраивает, шуруйте в суд. Лучше бы поняли. Я фиксирую. На лбу его у себя сразу зафиксируйте, чтобы всем было понятно, взаимно, что вы Вероника, что-то. Сергеевна. Что вы. Взаимно. Вы что взаимно? Я взаимно. Ничего не фиксирую в данный момент. А я фиксирую отказ Тупица, от оплаты. Блин. стороны решать вопрос. Диплом да, хоть бы да. купили где-то. Вероника Сергеевна, хотя я знание того. Ага, я незаметно. От вас. Всего незаметно. Доброго. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Мне нужна Анна Петровна. Я слушаю вас. Я звоню из судебного отдела города Москвы, ведется запись телефонных переговоров ОКФ. Меня зовут Екатерина Александровна Логинова. Вы звоню по поводу долга. Не знаю, куда вы. Деньги собраны у вас для оплаты? Вам-то какое дело? Да. Дело такое, что не оплата на протяжении долгого времени. Вы никак не можете справиться с копеечным потребительским кредитом, который был взят еще и в 2016 году. И с мая месяца никак нет выплат. Ага. И значит, чего? Сумма к оплате в течение 24 часов – это 4700 рублей. И что? Жду оплату на расчетном счете. Ага, жди. Сегодня. Жди. Как оплатите, срочно с квитанцией перезвонить. Ага, отчитаться. Бегу, бегу о том, что и волосы я оплатила. Назад. Ага. Да, да, обязательно. Если ага. есть волосы, пусть они будут назад. Хорошо. Ага. Здесь цель того, оплатить свои долги, понятно? А не заметить, что перестанет со мной. А ты что, вялое несостояние. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Фрисова Екатерина Вячеславовна. Я специалист управления административного взыскания ООО АБК. Действующая в интересах ПАО «Сбербанк». Информирую о записи разговора с Сергеевной. Это вы? Да. У вас имеется задолженность перед ПАО «Сбербанк» по кредитной карте. На 15 января у вас долг 9163 рубля 7 копеек. Просрочка 192 дня уже. Также имеется ежемесячный ориентировочный платеж 705 рублей 66 копеек. По какой причине вы отказываетесь погашать вашу задолженность? Не хочу. Дарья Сергеевна, это не причина. Ваше желание как-то к договору, к сожалению, не относится. Я считаю, что я Сбербанку ничего не должна. Ну что значит вы считаете? Вы средства получили? Я их вернула в полном объеме уже трижды. Кто вам это сказал? Выписка. Дарья Сергеевна, если бы вы вернули средства, банк бы к вам претензий не имел. А средства вы получали на определенных условиях. И все процентные вот это все ставки то же у вас были указаны. Я считаю, что я ничего не должна. Докажете в суде, буду платить. Не докажете, до свидания. Так в любом случае задолженность будет доказана. Во-первых, плюс к этой сумме добавить удачи судебные издержки. В том случае, если вы ее выиграете. Придется возвращать. А с чего вы взяли, что банк не выиграет? Все условия прописаны в договоре. Ну и что, а с чего вы и взяли, что я проиграю? Все процентные ставки прописаны. Я умею вычислять, что в суде. Оплату. Ну и что? У вас просрочка с июля месяца, хотя договор у вас кончается в декабре этого года. То отлично. Вы не платите как минимум полгода. Отлично. И вы считаете, что вы не нарушаете ничего? Угу. Ну, к сожалению, я даже хочу вас разочаровать, уверена. Этого нет. Это не получится. Все процентные ставки прописаны в вашем договоре. Угу. Вы, когда получали данные средства, соглашались на эти условия. А сейчас в односторонний я порядок не подписывала никакого кредитного договора. Да, мы просто дали когда карту, вы? И ну, все. Вы поставили на данной карте свою подпись? У меня нет подписи на карте. Ну, в любом случае, данную карту получили, средства вами были использованы с данной карты, а это является основанием. Дарья Сергеевна, здесь и не нужно, не нужно ничего доказывать. Но если не нужно, тогда чего вы от меня хотите, если вы так уверены в своей правоте? Оплату, чтобы вы произвели, Дарья Сергеевна. Да не буду я платить, непонятно. Условия договора. За полгода непонятно, что я не буду платить. Мы не видим оснований. Вы да мне насрать, вы видите. А что вы не видите? Банк вам деньги не дарил, мнение какой-то незнакомой мне женщины вообще меня не волнует никак. Абсолютно. Так вам нужно не мнение волновать, а условия вашего договора. Они меня волнуют в меньшей степени. Нет этого когда юридического документа. Вы его не существует. Да не буду я ничего ждать. Переговоров. Вы мне полгода это уже обещаете. Дополнительный телефон для связи с вами назовите. Не назову я ничего. За речи свои следите, Дарья Сергеевна. Меры по взысканию будут продолжены. До вот такие же бездарные задолженности, меры. Дарья Сергеевна. Ага, взыскательница закон, Кирова. Нет, взыскала, получила, что тебя взыскать. Вы просчитать условия вашего договора. Да нет договора, дура, что ты несешь. Ожидайте специалиста. Да не буду я ничего ждать. Диалогу. Не буду я ничего.